Олеся Степанюк. Право на утилизацию. Читает Оскар Рай. Вот, пожалуйста, ваш талон на утилизацию. Девушка-андроид с улыбкой протянула мне пластиковую карточку. Ждем вас через 3 дня. Здесь какая-то ошибка. Возразил я, пряча руки за спину, как будто если от талона отказаться, компьютер переменит решение. Нет, все верно. Доброжелательно подтвердил робот. Средств на вашем счету хватит на оплату аренды за 3 ночи и минимальный набор продуктов. Далее ваше существование нерентабельно. Я могу пожить у друга. Выпалил я первое, что пришло в голову. Если у вас имеются кровные родственники или иные лица, способные гарантировать оплату по счетам за ваши нужды, вы должны сообщить их координаты. Когда придет подтверждение спонсирования, решение будет пересмотрено. Я с ненавистью посмотрел на доброжелательную пластиковую маску. Конечно, злорадство мне померещилось. Откуда эта кукла знает, что родных у меня нет, а последнего друга утилизировали год назад? Я продержался долго, но от судьбы не убежишь. То есть от службы по контролю населения бегать невозможно. Ежемесячно нужно отмечаться, чтобы они оценили, способен ли гражданин оплатить ресурсы, которые потребляет, а с 50 лет еженедельно. Что же, когда-нибудь этот день должен был настать. Мне 60, должно было исполниться через неделю. Уже не отмечу этот юбилей. «Вы имеете право выбрать форму утилизации», – подсластила пилюлю андроид. «Газ, инъекция или физическое воздействие на тело?» «Пусть мне отрубят голову», – нервно хохотнул я. «Данная форма не предусмотрена. Это негуманно». После паузы заявила эта равнодушная кукла. «Если затрудняетесь с выбором сейчас, можете сообщить о своем решении непосредственно перед операцией». «Только не говорите ей смерть от старости, а то она зависнет. Это простейшая модель». Предостерег голос у меня за спиной. «Придется ждать, пока перезагрузится, а я бы хотел до полудня успеть домой». Я обернулся, слишком уж бодро и позитивно звучал голос. «Обычно все веселье оставляют за порогом этого зала». Даже те, кто способны оплатить себе еще месяц-другой, пребывают в мрачных настроениях. Следом за мной в очереди на контроль стоял улыбчивый господин, лет на 10 старше меня. Он не пытался маскировать возраст и даже волосы не красил. Удивительно. Наверное, может себе позволить не работать. Ведь если ты недостаточно молодо выглядишь, работу не получить. Наверное, старику повезло со спонсорами. Скорее всего, дети. Эх, говорили мне в свое время. Заводи детей, если хочешь жить подольше. Когда не сможешь работать, дети позаботятся. Впрочем, это как повезет. Один мой приятель завел сразу 3. Ресурсов на них уйму с женой потратили. А когда доход перестали получать, ни один из отпрысков не захотел взять родителей на спонсорство. Отказ оплачивать чужие ресурсы – это законное право. Приятеля лет 5 назад утилизировали, жену еще чуть раньше. У мужчин планка уровня дохода ниже, но они на лечение предпочитают не тратиться, а сразу идут на утилизацию. Я вертел в руках плоский квадратный талончик на смерть и не мог поверить, что это происходит со мной. И самое страшное, что за 3 дня денег я нигде не достану. «Пожалуйста, ваш талон на утилизацию. Ждем вас через 2 дня», – объявил андроид господину, сменившего меня у стойки. «Благодарю», – любезно ответил тот. «Но я имею право подать прошение, чтобы совет рассмотрел вопрос о назначении мне содержания за государственный счет». «По какой причине?» «Я художник. Заканчиваю картину, которая станет национальным достоянием». Я замер. Любопытство пересилило отчаяние. Всем известно, что после того, как экономически целесообразным сочли утилизировать тех, кто потребляет больше ресурсов, чем способен произвести, произведения искусства практически не создавались. И новая государственная программа по возрождению национальной культуры подразумевала послабление для людей творческих профессий. Значит, передо мной художник. «Прошу вас предоставить образцы». Господин выложил на стойку перед андроидом рисунок. Я подошел поближе. Это был натюрморт. Кувшин, груша, цветок. Такие рисуют на уроках ИЗО в школе. Ничего шедеврального или даже оригинального. Одна из стоек кувшина кособокая. Господин, заметив мой интерес, подмигнул. «Необходимо организовать комиссию, которая оценит художественную ценность полотна», – объявила андроид. «Максимальный срок – 4 недели. На это время вам будет начислена материальная поддержка. Получив новую карточку, господин с довольной улыбкой пошел к выходу. Я, словно удав за кроликом, шагал за ним. «Как вам это удалось?» – спросил я, когда мы вышли на улицу. «Это же робот. Она подчиняется своим инструкциям», – ухмыльнулся художник. «Но ведь в комиссии будут искусствоведы, они поймут, что ваша картина никакой не шедевр национального достояния». «Да. Но через 4 недели я буду в другом городе и предъявлю другому андроиду портрет моей собачки. Может быть, он получится удачней. Таким образом, я рассчитываю дожить лет до 80. И к тому времени сам стану национальным достоянием. Старейший житель страны. Ну, теперь, может быть, еще вы составите мне конкуренцию». Господин подмигнул. «Будем сниматься в социальных рекламах. Мол, только достойные люди имеют право долго жить. Поддержите программу утилизации нерентабельных граждан». И смеясь, он удалился к автобусной остановке. Я еще несколько минут стоял, восхищенно глядя вслед этому находчивому господину, а затем поспешил домой. Где-то у меня лежала недописанная поэма. Когда я работал, закончить ее было некогда, но пришла пора доделать. Завтра принесу этому андроиду. Пусть созывают комиссию.